Арзамас и Моском Архитектура представляют курс «История московской архитектуры. От Василия Темного до наших дней». Лекция 6. Сенатский дворец. Рассказывает Алла Аронова. В июне 1762 года на российский престол взошла новая императрица Екатерина II. В это время она была полна новых идей. Она хотела преобразовать доставшееся ей огромное российское государство. Она хотела продемонстрировать новый тип правителя, просвещенную монархиню, и превратить российское государство в просвещенную империю. Одну из первых ее инициатив, возникших на волне вот этих настроений, стало желание изменить, преобразовать российское законодательство, существовавшее к тому времени в редакции середины XVII века. Для этого она издает указ о сборе так называемой уложенной комиссии. И в этом некий парадокс. Она инициирует серьезную законодательную реформу, но облекает ее в средневековые формы. Ибо уложенная комиссия – это некий временный орган представителей всех социальных страт российского государства, который должен был какое-то время, собравшись вместе, заседать и вырабатывать эти новые законы. Так происходил законотворческий процесс в XVII веке. Но в XVIII веке, наверное, он должен был бы уже быть иным. Ну, забегая вперед, скажем, что обновление российского законодательства было произведено Николаем I, и тогда это делали уже профессиональные юристы. Местом работы уложенной комиссии императрица выбирает Кремль, что вполне логично, так как Кремль – это сердце исторического государства. Однако здесь, в Кремле, уже давно нет современных административных зданий. Уложенная комиссия заседала в Грановитой палате. Императрица инициировала строительство нового административного здания, здание коллегии, тогда это называлось. Однако через 2 года уложенная комиссия перестала работать. А идея строительства административного здания преобразовалась в идею нового Кремлевского дворца, к реализации которой был привлечен молодой выпускник Академии художеств Василий Баженов, недавно вернувшийся из своей зарубежной стажировки во Франции и Италии и представленной Екатерине II графом Орловым. Так началась 7-летняя история строительства нового Кремлевского дворца, для осуществления которой был создан специальный особый комитет, который получил название «Экспедиция Кремлевского строения». В этой экспедиции начинает работать также молодой московский архитектор Матвей Казаков. Баженов очень быстро оценивает его как чрезвычайно образованного и талантливого человека и даже высказывается о том, что в случае каких-либо происшествий, которые могут случиться с Баженовым, Казаков прекрасно его заменят. Работа над Кремлевским дворцом сопровождалась разработкой как большого количества проектной документации, которая на сегодняшний день хорошо сохранилась, так и созданием грандиозной деревянной модели. Сейчас она хранится в Музее архитектуры. Идея Кремлевского дворца, которая была разработана Василием Баженовым, была идеей кардинальной реконструкции кремлевского ансамбля, превращения его в своего рода современный российский форум. Это предполагало строительство огромного комплекса дворцовых зданий и снос всех малозначительных с точки зрения Баженова средневековых сооружений. В частности, он предполагал снести кремлевскую стену со стороны набережной Москвы-реки. Это позволило ему открыть вид на новый дворец со стороны Замоскворечья, но тем самым образ средневековой Кремлевской крепости, разрушался, вытеснялся новыми современными дворцовыми строениями. Однако вслед за торжественной закладкой из Петербурга последовало указание Екатерины II о проверке всех работ. Результатом этой экспертизы стал вердикт о невозможности строительства нового дворца в той части Кремля, которая была предложена Баженовым, после чего проект был полностью закрыт, а Кремлевская стена восстановлена. Поэтому сейчас при желании можно, пройдя вдоль Кремлевской стены со стороны набережной, найти вот этот стык старой и новой стен. Почему императрица отказалась от столь амбициозного проекта? К 75 году Екатерина находилась во главе российского государства уже больше 10 лет. В это время случились разные события, существенно повлиявшие на восприятие Екатерины II своего места в российском государстве. Можно сказать, она стала более рациональной правительницей. Она уже пережила Первую турецкую войну и страшный чумной бунт, разразившийся в Москве вследствие эпидемии чумы 1771 года. И понимание того, что ее место немецкой принцессы во главе российского государства весьма непрочно, заставило Екатерину более здраво оценить предложение Баженова. Баженов предложил императрице видоизменить исторический облик Кремля. На смену ему теперь должна была прийти современная французская классицистическая архитектура, подавлявшая средневековые постройки, как бы закрывавшая их, и для уже существенно повзрослевшей российской императрицы это был весьма неоднозначный шаг, от которого она отказалась. Однако, отказавшись от кардинальной перестройки Кремля, императрица не отказалась от идеи строительства в Кремле современного административного здания. И проект этот был теперь предложен помощнику Баженова Матвею Казакову. В 1775 году Казаков был удостоен полного звания архитектора, что позволяло ему вести уже самостоятельную архитектурную практику. С 1776 года начинается работа над проектированием нового здания, которое получило название «Дом присутственных мест Сената» в Кремле. Этому предшествовал еще один очень важный момент создания так называемого прожектированного плана Москвы, плана реконструкции Москвы, в котором была предложена система современных открытых площадей, которые должны были обрамлять ансамбль Кремля и Китая города. Этот прожектированный план предполагал новое видение кремлевского ансамбля в контексте Москвы, раскрытие на кремлевский ансамбль последовательно сменяющихся видов. В 1776 году императрица утвердила проект Дома присутственных мест Сената, который был представлен ей Матвеем Казаковым. С этого же года начались работы, правда, шли они достаточно медленно. 1 июля 1787 года императрица посетила его, а в 1788 году здесь прошло первое собрание московского дворянства. Характерными особенностями нового здания Сената было очень точно выбранное Казаковым место на территории Кремля. Он выбирает участок рядом с Никольской башней, Кремлевской стеной, расположенной напротив здания арсенала. Выбранный участок определил композицию здания в форме равнобедренного треугольника, составленного внешними трехэтажными на высоком цоколе корпусами и двумя внутренними. Это позволило сформировать центральный парадный двор и два служебных. Особенностью планировочной системы было использование коридоров. Первым примером такого рода решения было здание Академии художеств в Петербурге, построенное французским архитектором Жаном Батистом Вален-де-Ламотом по указу Екатерины II. Точно так же, как и Вален-де-Ламот, Казаков использует внутренние дворы для того, чтобы создавать дополнительное освещение либо выходящих в центральный двор разнообразных помещений, либо коридоров, которые обрамляют служебные дворы. Не менее интересной была идея формирования парадной, репрезентативной части здания. Казаков разместил в вершине треугольника круглый зал, ротонду, обрамленную внутри коринфской колоннадой и увенчанную высоким куполом. К этой ротонде, которую современники назвали русским пантеоном, примыкает круглый, но меньший по диаметру, зал-фойе и два дополнительных зала. Это такой как бы парадный узел ансамбля административного здания. Фасады здания Сената представляют собой ясную, тектонически осмысленную ордерную композицию, составленную из пилястр дорического ордера, в простенках между которыми размещены окна со спокойными, слабо декорированными наличниками. Концентрация архитектурных средств происходит в главной части парадного фасада, обращенного к Сенату. Здесь центральную арку входа оформляет четырехколонный ионический портик с треугольным фронтоном. По мере ухода от центральной части фасада мы видим, что на смену пилястр приходят вертикальные безордерные членения, так называемые лопатки или лизенны, что является чрезвычайно характерной чертой применения ордерной системы, свидетельствующей о том, что образцом служит именно французский неоклассицистический подход к работе с ней. Особыми чертами декоративного языка Казакова были такие элементы, как треугольные сандрики, маленькие треугольные фронтончики над окнами, опирающиеся на профилированные кронштейны. И, наконец, трактовка дорического фриза в антаблементе. Это ордерное горизонтальное членение, которое располагается над пилястрами. Здесь мы видим, что триглифы дорического фриза, изгибаясь, переходят в кронштейны, поддерживающие карниз. Деталь, не встречающаяся в античной архитектуре, но, опять же, характерная для французского неоклассицизма. Возникает вопрос, откуда в репертуаре Казакова такие характерные черты? При сопоставлении фасадов здания Сената Казакова с проектными разработками Баженова становится ясно, что французский неоклассицистический язык Казаков усваивает в общении с Баженовым. Он погружается в эту современную архитектурную линию благодаря общению с Баженовым, благодаря знакомству с теми книгами, которые привез с собой Баженов, благодаря наблюдению за тем, как Баженов проектирует свой Кремлевский дворец. Уникальная черта здания Сената, во многом объясняющая, почему это здание оказалось реализованным в отличие от нереализованных проектов Баженова. Это городостроительное осмысление положения нового здания в контексте средневекового кремлевского ансамбля. Первое. Казаков выбирает участок, где стоит единственное современное относительно здание Кремля, арсенал, строительство которого происходило в первой половине XVIII века и было инициировано Петром. Второе. Казаков располагает свое новое здание таким образом, что между ним и зданием арсенала образуется трапециевидная площадь, поставленная как бы в обратной перспективе. Эта площадь, разбегаясь боковыми своими сторонами, обрамленная фасадами арсенала и здания Сената, раскрывается на историческое сердце кремлевского ансамбля – Соборную площадь. Эффект обратной перспективы таков, что зритель фокусирует свое внимание на том, что располагается перед ним, а не на том, что располагается по сторонам от его поля зрения. Этот эффект, кстати говоря, очень хорошо знали уже в архитектуре зрелого Ренессанса. Он был представлен Микеланджело в ансамбле Капитолийского холма. Его использовали в эпоху барокко. Именно так сформирована вторая главная площадь ансамбля собора Святого Петра по проекту Лоренцо Бернини. Так вот, именно учет вот этих градостроительных параметров, в которых современное новое здание не вступало в конфликт с окружающей более древней застройкой кремлевского ансамбля и позволило ему в полной мере реализоваться. Казаков не противопоставлял свое новое здание древнему Кремлю, он вписывал его. И еще один очень важный момент. Вот этот прожектированный план Москвы 1775 года, в попытках реализации которого Казаков принимал участие. Как было отмечено раньше, в вершине здания Сената располагается ротондальный зал, русский пантеон, увенчанный высоким куполом. Однако, находясь в пространстве Кремля, этот купол не виден. Возникает вопрос, зачем было использовать такую эффектную форму, если она никак визуально не работала. Но когда мы выходим на Красную площадь, мы видим этот купол во всей полноте его объемных характеристик. Почему? Потому что с этой стороны здание Сената располагается чрезвычайно близко к Кремлевской стене. Более того, ось купола располагается на оси промежуточной башни между Никольскими и Спасскими воротами. Эта башня была безымянной после строительства Сената. Она получила свое имя – Сенатская башня. Таким образом, в контексте внешнего пространства Красной площади возник очень важный вертикальный акцент. Ранее этих акцентов было всего два, и они располагались на продольной оси Красной площади. Это собор Покрова на Рву и это здание главной аптеки. Теперь же задавалась поперечная композиционная ось. Именно на эту композиционную ось уже в конце XVIII века был поставлен центральный акцент верхних торговых рядов. Именно на этой оси в XIX веке, после реконструкции Москвы вследствие ее разрушения наполеоновскими войсками, архитектор Осип Баве разместил купол своего здания верхних торговых рядов, а позднее именно на эту ось был поставлен памятник Минину и Пожарскому. Осуществленное Казаковым здание Сената стало первым в истории Москвы сооружением, выполненным в формах французского неоклассицизма. В это время интерес к возможностям этого стиля в основном присутствовал в архитектуре Петербурга. Однако, начиная с здания Сената, мы можем видеть постоянное обращение к этому стилю, прежде всего в архитектурной практике самого Казакова. Вслед за Сенатом он начинает работать над зданием Московского университета, перестраивает усадьбу Долгорукова, размещая в ней зал дворянского собрания, а также многочисленные московские особняки. Французский неоклассицизм становится лицом русского классицизма екатерининского правления в 70-80-е годы. Позднее он уступает место другой версии европейского неоклассицизма, носителем которого был итальянский архитектор Джакомо Кваренги, работавший прежде всего в Петербурге, но повлиявший также и на стиль Матвея Казакова. Работы Казакова 90-х годов, такие как ансамбль Голицынской больницы, выполнены уже не в формах французского неоклассицизма, а в формах так называемого палладианства, стиля, для архитектурного языка которого главным приоритетом стал стиль позднеренессансного итальянского архитектора Андреа Палладио. В этом отношении можно сказать, что русская архитектура эпохи Екатерины II наконец-таки смыкается с современным европейским архитектурным процессом, который в это же время как раз переживает классицистическую фазу, переходя от образцов французской классицистической традиции к образцам итальянской традиции ближе к концу века. Иллюстрации к лекциям вы найдете в расшифровках. Следующая лекция о храме Христа Спасителя, который начали строить на Воробьевых горах и в результате возвели спустя 70 лет в другом месте. Курс подготовлен совместно с Комитетом по архитектуре и градостроительству города Москвы и приурочен к его 30-летию, а также Году архитектуры и градостроительства в СНГ.